41. Скандал с донжоном Фалеза. Фалез. Воскресенье, 12 октября 1997 года. Кто посмел построить бетонный бункер посреди средневекового донжона? Конечно, главный архитектор охраны исторических памятников. Его зовут Бруно де Кори. Он подписал свое творение, этот скандал года. Ты, Вандрей, не любишь соединять благородство необработанного бетона с тесанным камнем? Не думали о том, чтобы содрать с него кожу, посыпая при этом раны солью? Предлагаю пройтись по городу, а потом примерим эти проклятые скафандры, кольчуги и подлатники. Они выставлены на стенде «Сыны 1066 года» на площади Гибре. Довольно красочное зрелище. В это воскресенье в Фалезе праздник. Колокола трезвонят во всю мощь, прямо фламандская ярмарка. Войска, направляющиеся в Гастингс, облачились в костюмы. Улицы напоминают высокобюджетный телефильм, престижный сериал BBC. Примечание. Отсылка к романтической комедии Жака Фейдера «Фламандская ярмарка», 1935. По просьбе Пенелопы Пьер ведет их к фонтану Арлетты и к статуе Роберта Великолепного. Нормандские герцоги, изваянные в полный рост, окружили бронзового всадника, который для Фалеза значит примерно то же, что Петр Великий на берегах Невы для Санкт-Петербурга. Первые герцоги стоят с пустыми руками, их бронзовые мечи давно украдены. У Роберта больше нет почетной свиты. Пьер заводит друзей в городскую мэрию. На одной из стен недавно установили мемориал Фалеза, который раньше находился в центре донжона, но главный архитектор решил убрать его из своего нелепого постмодернистского ансамбля. На камне начертаны священные имена соратников 1066 года. Два венка из живых цветов возложены к основанию монумента. На одном лента «Сыны 1066 года». Его каждый год ассоциация возлагает накануне годовщины сражения. На другом написано «Колыбель Вильгельма Завоевателя». Пьер объясняет. Это новое. Ассоциация «Колыбель Вильгельма» впервые осмелилась выступить открыто. Речь идет о группе жителей Фалеза, которые существуют уже давно. Наши их недолюбливают. Расскажу, почему. Но сначала нужно, чтобы вы поняли другие мелкие повороты сюжета. Второй венок — это объявление войны. Хотите узнать, на кого похожи эти сподвижники герцога разлива 1997 года? Я хочу сказать официальные лица, группа моих друзей, организовавших завтрашние торжества. Минут через 10 они приходят в предместье Гибре. На площади перед церковью ярмарка костюмов. В палатке, установленной ассоциацией, разместились члены оргкомитета. Пьера здесь ждут. Тут разложены знаменитые военные доспехи, которые предлагают примерить завтрашним участникам. Ярмарка Гибре проводится на этом месте со средних веков. Она была одной из самых крупных во Франции. Сегодня на этой площади, вымощенной брусчаткой, находится рынок региональных продуктов. Вандрею хочется купить все. Завтра бой, нужно запастись провиантом. Его внимание привлекает стенд «Поросенок из Байо». Там риеты, окорока, кровяная колбаса и паштеты в тесте. Рядом андуи, колбаски из свиных потрохов из Вильдьё, которые спокон веков пытаются скопировать в Вире и Гемне. Карамель из Тиншебре почти так же тает во рту, как карамель из Изиньи. Разные сорта рисового пудинга Тюргуль. Вандри покупает. Одним взглядом он окидывает открытые фургоны, припаркованные чуть дальше, чтобы не нарушать исторический вид площади, проверяет содержимое своих пакетов, читает надписи на оберточной бумаге и на рекламных листовках. Он застывает, хмурит брови. «Пенни, все эти колбасные изделия ждут нас целую вечность. Гульдеброк, посмотри на эти имена. Это невероятно, настоящий мемориал. Я не шучу. Они здесь, солдаты Гастингса, ставшие молочниками и колбасниками. Масло Фрамантена, ферма Кенеля и Мюзара. Паншардоны из поколения в поколение готовят андуй. Вильдьё ле поэль манж, дом Равино. Тинель, фермерская свинина, сидр из поместья Пистер. Это галлюцинация, уверяю тебя. Все эти имена без исключения. Я только что прочел их на камне в мэрии. Скажи, Пенни, ты находишь это нормальным? Одно-два куда ни шло. А вон там. Это он, не оборачивайся. Вандри тут же оборачивается. Торговец свининой? Это не торговец свининой. Это он, молчи, я уверена. Кто? Тот, кто напал на меня на выходе из Дро. Это точно он. Вандри кидается к нему. Человек срывается с места. Вандри почти настигает его. Две женщины преграждают ему путь. Пенелопа кричит. Вандри хочет увернуться, делает рывок в сторону, отступает и падает в грязь. Пенелопа второй раз теряет из виду своего грабителя. Зато Пьер, застывший по стойке смирно, как один из герцогов нормандских с пьедестала статуи Роберта Дьявола, на вставшем на дыбы коне, даже не шелохнулся.